Возлюбленные во Христе братья и сестры, в этот час мы хотим вместе с вами порассуждать над следующей проблемой, с которой мы, старые люди, очень часто встречаемся. И это проблема болезни. Каждый человек от чего-то когда-то должен умереть. А большинство старых людей умирают от какой-то болезни. Молодые могут попасть под несчастный случай, под аварию где-то, или у них тоже бывают какие-то болезни. Поговорка говорит, что смерть ищет причину. И вот у нас, нам всем предстоит еще это, нам придется еще всем когда-то умереть. У каждого будет своя причина смерти, но зачастую или почти всегда у пожилых людей это болезнь, причина смерти. Так вот, сегодня мы хотим порассуждать над тем, что Слово Божие говорит о болезни, о причинах болезни, как мы должны относиться к болезням, что можно, что нельзя делать, и как поступать нам самим или с людьми, у которых будет неизлечимая болезнь, и человек уже знает, что эта болезнь приведет его к смерти. Могут ли верующие болеть? Этот вопрос очень часто волнует верующих людей. Конечно, болезнь является последствием греха. В Эдемском саду болезни не было, потому что не было греха. И сразу после грехопадения пришла и эта болезнь. Уже в 3 главе 1 книги Библии, в 16 стихе, Господь говорит Еве: «В болезни будешь рожать детей». То есть это Господом было так предопределено, что за грехопадение у людей будут болезни. И на протяжении всей истории человечества у людей были болезни. И только последние две главы Библии, как и первые две главы Библии, описывают нам жизнь без греха, а значит и жизнь без болезни. В 21 главе Откровения, в 4 стихе написано, что там ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет. Но так как мы живем с вами после грехопадения и до Нового Иерусалима, то болезнь является и нашей участью. И мы никак не сможем избежать все без исключения этих болезней. Ну, у людей бывают различные мнения о болезни. Они говорят, ведь Христос исцелял всех больных, которые к Нему приводили, и телесно, и духовно. То есть, когда приходили к Нему люди, Он не только исцелял их от физических недугов, но Он и духовно их исцелял. Они получали прощение грехов и вечную жизнь. И вот харизматики говорят, что любая болезнь, она является делом сатаны. Они говорят, что исцеление является Божьей волей для каждого верующего человека. Они говорят, что исцеление через жертву Иисуса Христа является правом каждого верующего человека. Если человек уверует в Бога, то есть придет к Иисусу Христу, то он обязательно исцелит его от грехов и исцелит его от всякой болезни. Они говорят, что и Христос и сегодня еще хочет, чтобы все верующие всегда были здоровыми людьми. Они верят, что и сегодня есть дар исцеления, поэтому они делают специальные богослужения, куда приглашаются все больные, зовут их назад, наперед, и тут совершают над ними молитвы, иные люди исцеляются, а многие остаются такими, какими были, и они говорят, у тебя нету веры, и они обвиняют этого человека в том, что нету веры. Они учат, что идти к врачам и принимать лекарства – это признак неверия, и считают, что это греховно. Так учат харизматики. А что же показывает практическая жизнь? И что говорит нам Библия? Библия и жизнь говорят, что и многие искренние верующие больные, и что и многие искренние дети Божьи умирают от болезни, так что это учение не оправдывается ни Словом Божьим, ни практикой жизни. Болезни относятся к воспитательным средствам Бога. Так как у нас, у детей, родителей, были свои средства воспитания для наших детей, мы их наказывали, обучали по-своему, так и у Бога есть свои воспитательные методы. И болезни являются одним из этих методов воспитания детей Божьих. В 14 главе «Деяния апостолов» апостол Павел говорит в 22 стихе, что нам многими скорбями надлежит войти в Царствие Божие, а скорби являются, болезни являются одним из видов скорбей. Тут могут быть в скорбях и преследования, гонения, тут могут быть войны, стихийные бедствия, но может и болезнь, потому что болезнь приносит скорбь, печаль с собой. И Моисей говорит в 89-м псалме, в 10-м стихе, «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их – труд и болезнь». Конечно, мы уже не можем много трудиться, но ведь лучше бы мы иногда еще трудились, чем быть старыми, немощными, беспомощными людьми. А болезнь, почему она лучшая пора? Потому что при болезни человек многому научается. Мы еще придем дальше на этот вопрос. И Петр пишет в первом послании, в 4 главе, стих 1, «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Значит, раз скорби для того, чтобы готовить нас для неба, раз скорби, болезнь для того, чтобы готовить нас на небо, раз лучшая пора нашей жизни – болезни, раз тот, кто грешит, перестает грешить, когда болеет, значит, болезни где-то могут послужить и к лучшему. Иисус Христос исцелял очень многих больных. Нету в Библии ни одного примера в Евангелии, когда бы больного приводили к Иисусу Христу, и он бы больным опять уходил от него. Матфея 4 глава, 24 стих. «Приводили к нему всех, одержимых различными болезнями, и он исцелял их». Всех, любого, все без исключения могли приходить к нему. Это было уже предсказано в Ветхом Завете, что когда придет Мессия, он будет исцелять больных. Исаия, 53 глава, 4 стих. «Но он взял на себе наши немощи и понес наши болезни». Вот поэтому пятидесятники и харизматики и говорят, любой, который приходит к Иисусу Христу, он не должен болеть, потому что он понес наши немощи и болезни. Если сегодня верующий болеет, значит, он живет в грехе, у него нету веры. Это неправда. Это не библейское учение. Это пророчество пророка Исаии давно исполнилось. Исполнилось именно тогда, когда пришел Иисус Христос. Матфея, 8 глава, 16 и 17 стихи. «Да сбудется, когда же настал вечер, к нему привели много бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелял всех больных». «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». То есть то, что делал Христос, оно и было исполнением того пророчества. Но Иисус Христос нигде не учил, что все верующие будут здоровы. Такого места нету у нас в учении Иисуса Христа, и этому никогда не учили апостолы, что все верующие люди должны быть здоровыми, и что через покаяние человек получает исцеление от своих болезней. Это антибиблейское учение. Апостолы тоже исцеляли очень многих больных. Они получили от Иисуса Христа повеление и полномочия на это. Матфея, 10 глава, 8 стих, Христос говорит им, когда их посылает в свое первое миссионерское путешествие. «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Это было повеление, и он дал им власть на то, и они это делали. Когда они вернулись, они рассказывают с таким воодушевлением, что и бесы повинуются нам. А он говорит, не этому радуйтесь, а радуйтесь тому, что ваши имена записаны в книге жизни. То есть они имели эти полномочия, и они это делали. Когда же Христос вознесся на землю, эти полномочия исцелять больных у апостолов остались. Мы читаем в Деянии апостолов, в 5 главе, в 15 стихе. «Так что выносили больных на улицы и полагали на постели и кровати, дабы хотя бы тень проходящего Петра осенила кого из них». То есть такая сила исходила от апостола Петра, то когда его тень осеняла кого-то из больного, он уже исцелялся. Петру не надо было возлагать на него руки или молиться, или повелевать, чтобы он исцелился. Такая сила была в первое время у этих апостолов. Эту власть получил также и после апостол Павел, который не был в числе 12, но, очевидно, вместо Иуды он стал 12-м. Очевидно, не Матфей, не его имя, наверное, будет на основании небесного Иерусалима, но апостола Павла, которого Господь Иисус Христос сам избрал. Матфея избирали люди по жребию, а апостола Павла Господь избрал. Мы читаем в 19 главе Деяний апостолов в 11 и 12 стихах. «Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них». То есть, когда носовые платочки Павла клали на больных, или опоясание, то есть полотенце, которое носили и мужчины-евреи вокруг пояса вместо ремня, когда вот этот платок над ними держали, они уже исцелялись. Такая сила исходила от апостолов в первое время. Но позже, еще во времена апостолов, эти исцеления уменьшились и, можно сказать, почти прекратились. Почему? Это было первое время. Это делал Христос и апостолы, когда люди поняли, что это церковь от Бога, что это движение христианства от Бога, и тогда апостолы потеряли потихоньку эти полномочия. В первом послании к Тимофею Павел пишет этому молодому своему сподвижнику в 5 главе, в 23 стихе. «Впредь не пей одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Скольким людям послужил этот стих соблазном? Сколько алкоголиков основываются на этом месте? Да у меня больной желудок, я понемножку только, и пьют. А Павел, очевидно, не думая ничего плохого, писал это. Он хотел помочь Тимофею, чтобы домашними методами исцелить его желудок. Но спрашивается Павел, почему ты не помолился за Тимофея и не возложил на него руки, чтобы у него желудок исцелился? Ведь это было бы проще, чем писать это, и не было бы соблазна людям на протяжении почти 2000 лет. И те, которые хотят пить алкоголь, они говорят, а Павел-то разрешил? Или другое место, второе послание к Тимофею, 4 глава, 20 стих. «Трофима же я оставил больным в Милете». Павел, почему ты не помолился за Трофима и взял его с собой? Ведь он твой сподвижник, он тебе нужен. Он с тобой вместе ехал, покуда заболел, ты его оставил и уехал дальше, потому что Трофим не мог больше быть с ним. Ведь проще было, если бы Павел возложил на него руки, помолился, и Трофим бы следовал за ним. Значит, что-то случилось, что Павел не мог больше это делать. Послание к филиппийцам пишется из тюрьмы в Риме. Там находится Павел. И один брат по имени Эпафродит из Филиппов приехал туда для того, чтобы ему там послужить. И там он очень серьезно заболел и чуть не умер. И мы читаем в 27 стихе. «Ибо он, то есть Эпафродит, был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не только его, но и меня, чтобы не прибавилось ко мне печаль к печали. Бог его помиловал. Павел не пишет, но я помолился, возложил на него руки, и он исцелился. Нет. Бог говорит, чтобы мне в моем заключении не прибавилась еще печаль, что вот этот брат умер ради меня, приехал в Рим и тут умер. Что же скажет семья и церковь? Поэтому он благодарит Бога, что Господь помиловал и Епафродита, и его. Эти три примера говорят о том, что к концу жизни апостолов ихнее полномочие исцелять больных уменьшилось. А то бы апостолы исцеляли и этих своих сподвижников, и этих, значит, мест таких, ну, для спотыкания, для некого преткновения некоторым людям, не было бы на страницах Нового Завета. Все наши болезни и все наши исцеления, они в руках Божьих. Болезни относятся к судьбе человека почти всегда, не всегда. Иногда человек сам виноват в своей болезни, но в основном это судьба, а судьба человека от Господа. И Бог определяет, исцелить или не исцелить. А если это будет болезнь к смерти, никакого исцеления не будет. Хоть и вся церковь будет молиться, хоть будут молиться с возложением рук и с помазанием. Ну, следующий вопрос, к которому мы теперь перейдем, это причина болезни. Если пятидесятники и харизматики говорят, что любая болезнь – причина греха, и она от сатаны, что нам говорит об этом Библия? Мы рассмотрим 9 причин различных заболеваний. Есть еще или причин заболеваний, но есть и другие. Самая лучшая пора – их труд и болезнь. Почему? Болезни – лучшая пора жизни, ведь мы так не говорим. Болезнь в основном мы считаем чем-то плохим, и мы все усилия прилагаем для того, чтобы опять выздороветь. Почему болезни относятся к лучшим временам жизни? Первое – болезнь может быть по причине испытания нашей веры. Так было у Иова. Иов был здоровым, богатым, богобоязненным, честным человеком. Но между Господом и сатаной произошел спор. Давай испытаем Иова. Заберем у него все богатство, отрекется ли он от меня? Но он не отрекся. А теперь давай у него здоровье заберем. За кожу человек отдает все, говорит сатана. И вот мы читаем. Иова 2 глава 6 стих. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». То есть Бог разрешает сатане поразить его болезнью. Это место же харизматики берут в основу и говорят, вот, сатана же произвел эту болезнь. Но ведь не смог сатана поразить Иова проказою, доколе не разрешил Бог. До этого он был здоровым. Следующий 7 стих. «И сатана поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое темя его». Сатана поразил болезнью, потом только по допуску Бога. Не Бог сделал его больным, но сатана сделал больным, но Бог разрешил. А потом в конце мы читаем, что Бог снял эту болезнь. Не сатана ее снял, а Бог. 42 глава, 9 и 10 стихи. «И Господь принял лицо Иова, и возвратил Господь потерю его, и семью, и имение, и здоровье». Значит, Бог разрешает сатане забрать, а Бог опять возмещает. То есть без воли Божьей болезнь не пришла, и по воле Божьей болезнь была взята. Величина болезни, срок болезни – все установил Господь. И учить, что все это от сатаны – это неправильно. Вторая причина болезни – для того, чтобы явить всемогущество Господа Бога. Чтобы показать, какой Он великий, какой Он всемогущий, как Он может исцелять больных, должен быть больной. Исцелять здорового не надо. Христос говорит, здоровые не нуждаются во враче. И именно через исцеление больных Господь показывает все его всемогущество. 9 глава Евангелия от Иоанна. «Исцеляется слепорожденный. Никогда такого еще не было, чтобы слепорожденный мог быть исцеленный. И фарисеи, и книжники учили, когда придет Мессия, он будет исцелять прокаженных, воскрешать мертвых, и он будет, значит, делать зрячими слепорожденных. Потому что тот, кто ослеп, его могли врачи иногда еще исцелить, но слепорожденного никогда. И вот теперь Иисус Христос исцеляет этого слепорожденного. Иоанна, 9 глава, 2 и 3 стихи. Люди спрашивают: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что он родился слепым?» У евреев была такая вера, что эта вторая заповедь подтверждает это, что я накажу детей до третьего и четвертого поколения за грехи ихних родителей. Это есть вторая заповедь. Мы уже говорили об этом. Но у них была вера, что после некоторых месяцев беременности ребенок в чреве матери может уже сам начинать грешить, и Бог его до рождения уже наказывает. Но Библия этому не учит. Это было учение фарисеев. Поэтому не говорили, кто согрешил, он или родители. Если родители, то понятно. А как же еще не родившийся ребенок может уже согрешить? И вот Христос отвечает: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Для того, чтобы исцелить слепорожденного, должен кто-то родиться слепым. И ни родители, ни ребенок не виноваты. Но вот здесь люди увидели всю власть Иисуса Христа. Или при воскрешении Лазаря, 11 глава Евангелия от Иоанна. «Когда ему сказали, что друг твой, Лазарь, больной, Христос говорит в 4 главе Иоанна, в 11 главе Иоанна, в 4 стихе: «Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через него Сын Божий». Христос хотел показать, что Он может и исцелять мертвых, так как учил Ветхий Завет о Мессии. И для того, чтобы исцелить мертвого, кто-то должен был умереть. Значит, на каком-то мертвом Христос покажет свою власть. И с этой целью Лазарю Господь повелел заболеть, или Господь допустил. Иисус Христос не пришел вовремя, чтобы его исцелить, но он пришел попозже для того, чтобы его воскресить. И эта болезнь не была по причине греха Лазаря. Нет, так как и у слепорожденного, Христос явил свое всемогущество через исцеление и воскрешение. Третья причина болезнь, чтобы привести кого-то к вере. Люди живут в грехах, и Бог их наказывает болезнью. И вот теперь этот человек хочет избавиться от болезни. Если бы он не заболел, он бы молиться не начал. А теперь он начинает молиться. Он боится, что умрет, и что он будет погибшим человеком. И страх перед смертью и погибелью заставляет его идти к Богу. Так было и во дни Иисуса Христа. Именно вот этот слепорожденный, его привели к Иисусу Христу. И он же сказал потом, когда он сказал: «Веруешь ли ты в Сына Божьего?» Он говорит: «А кто он, чтобы я в него уверовал?» «А это говорит я, который беседует с тобою», сказал Христос. 9 глава Иоанна, 38 стих. Он же сказал: «Верую, Господи!» и поклонился ему. Если бы Христос его не исцелил, он бы не уверовал, что этот Иисус – Сын Божий. Да его бы ко Христу даже не привели. Родители даже боялись после признаваться в том, что Христос его исцелил, потому что фарисеи хотели наказать и отлучить любого, кто признает божественность Иисуса Христа. Или вот царедворец Хуза. Это был придворный Ирода. У него был всего лишь один сын. И этот один сын тяжело заболел. Он при смерти. Никогда бы этот царедворец не пошел к Иисусу Христу, потому что Ирод тоже ненавидел Иисуса Христа, а также и все другие его царедворцы. Но эта болезнь заставила его идти ко Христу, так как врачи не могли помочь. И он боялся, единственный сын, у богатых людей он умрет, кто будет потом наследником? Иоанна 4 глава 50 стих. Он поверил слову, которое сказал ему Христос. Христос говорит, иди домой, сын твой жив. И если бы болезни сына не было, он бы ко Христу не пришел. А что случилось потом с этой семьей? Лука в 8 главе вначале говорит о том, что Христа сопровождали женщины, и они старались имением своим служить ему и апостолам. 13 мужчинам кто-то должен был варить, кто-то должен был стирать. И этим мужчинам они оставили семьи свои, эти рыбаки, апостолы. Они шли со Христом, люди что-то жертвовали, но одни мужчины не так способны ко всей этой работе. И мы читаем, что женщины служили имением своим и помогали им. И в 3 стихе Лука, 8 глава, 3 стих написано, «Среди них же Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова». Тут его имя написано. Значит, знак благодарности, что сын исцелился. Они уверовали в Иисуса Христа оба, и он жену свою посылает. Да ты иди со Христом и старайся послужить ему имением нашим. А если бы сын не заболел, этот Хуза и его жена не уверовали бы. А Бог знает, каким путем кого привести к себе». Четвертая причина. И так иногда эти болезни бывают и сегодня причиной уверования людей. Как-то я беседовал с одним молодым человеком, у него была эпилепсия. Он сильно переживал из-за своей болезни, и потом говорит, «Если бы не эти припадки, я бы никогда ко Христу не обратился. Я бы жил в мире и грешил бы, но вот эта моя тяжелая болезнь привела меня к вере. И если бы я знал, что я отпаду от Бога, если исцелюсь, то я лучше до смерти хочу быть эпилепсиком, чтобы не отпасть от Бога». Как-то я посетил одного брата, который долго был отлученный, потом вновь покаялся, он был членом, но через короткое время он ушел опять из церкви. И вот его разбил, значит, и у него тяжелый инфаркт был. Когда его посетил в больнице, он говорит, вот эти люди все лежат с инфарктом в моей палате. Они все недовольны на свою болезнь, а я Господу благодарен за нее. Я знаю, что я умру от этой болезни. И если бы я инфаркт не получил, я бы не покаялся. А теперь через эту болезнь я покаялся, и я приготовился к смерти. Я смерти больше не боюсь. И через несколько дней он ушел в вечность. Если бы этой болезни не было, вряд ли бы он раскаялся. Я знаю одного человека, у которого были проблемы в семье с родственниками, и все попытки примирить их были бесполезны. И вот этот брат заболел, и заболел тяжело. У него лопнул, значит, аппендицит, все вытекло, и у него получилось заражение, и его врачи еле-еле спасли, потому что немножко слишком поздно была сделана операция. И когда я его посетил, он говорит, первое мне, я знаю, почему пришла эта болезнь. Сразу, когда она настигла, я обещал Господу, я примирюсь с моими родственниками, только исцели меня. И говорит, когда я только теперь смогу, я примирюсь с родственниками. Через эту болезнь Бог прижал его, или примирись, или ты умрешь. И вот так часто Господь старается кого-то привести к себе, кого-то укрепить в вере через болезни и в наше время. Или, как я уже говорил, для утверждения нашей веры. Вера есть, но ее надо теперь подтвердить, что эта вера действительно действенная. В 9 главе Евангелия от Матфея мы читаем об одной женщине, которая уже 12 лет болела, и врачи ей не могли помочь. И она все свое имение истратила на лекарства, врачам отнесла, и все равно она осталась больной. И такая нехорошая у нее была болезнь. И вот во 21 и 22 стихе написано, «Ибо она говорила сама в себе, если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». И вот она прикоснулась к его руке. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: «Дерзай, червь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здорова. Вера была, ее надо теперь укрепить. Если бы она не пришла к Иисусу Христу, то не было бы возможности укрепить и подтвердить ее веру. А для того, чтобы укрепить ее веру, она должна была больной прийти ко Христу. А здоровой, что ей идти к Христу? И никакой причины нету. Поэтому пришла болезнь, пришла вера, что вот этот Христос мне поможет. И прикоснувшись к одежде его, она исцелилась. Или в 15 главе Матфей описывает исцеление дочери одной, бесноватой дочери одной хананеянки. И она бежит вслед за Христом и говорит: «Господи, ну помоги». Он говорит: «Нет, нехорошо забирать хлеб у детей и бросать ее псам». «Так, Господи, — говорит, — ну и щенки-то едят от крох, которые падают со стола ихних господ». То есть Христос говорит: «Я пришел для иудеев, я не пришел для хананеян». И так как эта женщина неиступно молилась, апостолы говорят: «Ну отпусти ее, ну надоела она нам». Вслед бежит и кричит. И она пришла, упала перед Христом со слезами. И мы в 28 главе читаем слова Христа: «Женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Для того, чтобы подтвердить веру этой матери, дочка должна была заболеть. Дочка, может, и не виновата была, может, и была в чем-то виновата, но теперь не дочка приходит ко Христу, а мать приходит и просит за дитё свое. Веру матери надо было утвердить или подтвердить и укрепить. Или у сотника одного, у римского воина, у капитана, заболел его любимый слуга. И он посылает: «Эй, старейшин синагоги, вы пойдите к Иисусу Христу, ибо я себя чувствую недостойным идти к Нему, и попросите, чтобы Он сказал слово об исцелении моего слуги». И тогда он вслед и сам пошел и говорит: «Господи, ну я недостоин, чтобы Ты пришел под кров дома моего и возложил руки на слуги моего. Вот Ты одно слово скажи, как и я офицер, я приказываю солдатам, они делают все, что я повелеваю. Так скажи одно слово, и слуга мой исцелится». И Иисус Христос так и сделал. 7 глава Луки, 9 стих. «Сказываю вам, что в Израиле не нашел я таковой веры». То есть для того, чтобы подтвердить веру сотника, заболел не он, а заболел его любимый слуга. И люди все видели, как исцеляет Иисус Христос. Не было греха, а причина из болезни совершенно другая – не греховность. Или чтобы сохранить кого-то или предостеречь кого-то от гордости. Бог иногда дает так называемое жалоба плоти, как это было у апостола Павла. Ведь Павел был самым выдающимся человеком того времени, как часто являлся ему Христос. После его покаяния он 3 года был в Аравии, и там Господь в пустыне, как с Моисеем когда-то 40 лет, Господь его готовил к его миссионерскому служению. Ведь он со Христом эти 3,5 года не был, как другие апостолы. А он пишет после: «Мне Господь верил, многие тайны ему Господь открывал». И вот он теперь видел всю историю церкви наперед. Он много пророчеств говорил, что когда будет, и он мог возгордиться. Второе послание к Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «И чтобы я не возгордился чрезвычайностью откровений, дано мне жало во плоти», а это жало он называет «ангел сатаны», «удручать меня, чтобы я не превозносился». Какова это была болезнь, никто не знает. Одни говорят, может, это были глаза, ведь он ослеп, когда встретился со Христом от яркого света, и после свои послания он все диктовал. Только послание Галатам, по-моему, он писал собственноручно. Остальные он только подписывал. Некоторые говорят, вот это были больные глаза. Другие говорят, нет, это было что-то другое. Но Павел, имея власть исцелять других, и воскрешать мертвых, себя исцелить не мог. И трижды он помолился, ведь ему легче было бы делать весь свой труд здоровым. Но Господь говорит, хватит. Об этом можешь и не просить. Это так останется, для того, чтобы ты не возгордился. Значит, и здесь не было причины греха какого-то, как говорят харизматики, а другой повод был болезни. Но бывает болезнь, как наказание за грех. Мирьям стала роптать на Аарона, и Господь ее поразил проказою. Гиезий солгал Нееману и солгал и Елисею, и Елисей поразил его проказою за его грех, за ложь и за жадность. Или царь Осия, он не должен был, не будучи священником, войти в храм, а он все равно вошел, взял кадильницу, и 70 этих священников противились ему, но он был царем, и все равно он вошел, и его поразил Господь проказою, и священники выгнали его из храма, и он до конца своей жизни не исцелился больше. Это было наказание за грех. Он был царем, но не священником. Поэтому Петр пишет в первом послании, в 4 главе, в 1 стихе, «Ибо страдающий плотью перестает грешить». Для того, чтобы эту Мирьям поправить, чтобы она больше не злословила Моисея, младшего брата своего, ведь она на 13 лет старше его была, и Аарон был старше на 3 года, а им не нравилось, что младший брат получил больше власти, чем они. И вот Господь ее наказал проказою, чтобы ее брат помолился за нее, и она поняла, как себя надо вести. Или Павел, или мы пишем, читаем в 5 главе Иоанна об исцелении больного, который 38 лет лежал при Вифезде. И когда Христос его исцелил, и вновь они потом встретились, написано в 14 стихе, «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не получилось с тобой что хуже». Очевидно, причина болезни был грех. Вот ты согрешил и заболел. Теперь ты выздоровел, опять будешь грешить, хуже тебе потом будет. Причина греха, болезнь была здесь. Или Павел пишет о том, как надо принимать вечерю. 11 глава, 1 послание к Коринфянам, 30 стих. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают». Почему? Недостойно участвовали в вечере Господней. За это Бог их наказывал болезнью, а некоторых даже смертью. Слава Богу, что сегодня Господь не так строго с нами поступает. Наверное бы, некоторые из наших членов больные были бы, а кое-кого бы пришлось выносить из церкви. Потому что часто люди живут в грехах, скрывают свои грехи, покуда их не вскроют. Не сами, а кто-то. И они участвуют годами в вечере. В первые годы это было иначе. Как Петр поступил с Ананией и Сапфирой, так Господь поступал часто с такими недостойными участниками вечери Господней. То есть все эти места и некоторые другие говорят о том, что болезнь может быть и причина болезни может быть и грех. Но бывают иногда и проходящие инфекции, грипп, и кто-то тоже заболел. Но тут никакая причина, Господь допустил. Или бывает переутомление. Человек просто переутрудился, и он не может больше работать. Или авария, несчастный случай на работе или дома, дорожное, транспортное происшествие. Господь все это тоже допускает. Амос говорит в 3 главе, в 6 стихе, «Бывает ли в городе бедствие, которое бы не попустил Господь?» То есть и это не без воли Божией. А Павел пишет в 8 главе Римлянам, в 28 главе, «Любящим Бога все содействует ко благу». И эту аварию Бог допустил, и этот несчастный случай, и этот грипп или какая-то другая болезнь. Все это не без ведома Божия, и не обязательно, что там был какой-то грех. У Бога на то своя причина. Или у нас с вами старческие слабости. Наш организм сносился, Органы тела нашего подношенные, а запчастей нету. Или рано, или поздно какой-то из наших органов откажется работать. И тогда будет смерть. Это старческая слабость, старческие заболевания. Псалмопевец говорит в 70-м псалме, в 9 стихе. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя». Старческая слабость приводит часто к смерти. И иные говорят, ну ничего, он здоровый, но просто истощение полное, он ослаб, старый, поэтому сердце у него встало. Или бывает, и значит, болезнь к смерти, это 9-й вид болезни. 4-я книга Царств, 13-я глава, 14-й стих. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. По учению харизматиков Елисей не должен быть даже пророком. Как же он умер от болезни, если болезнь от сатаны, а он столько чудес сделал? Мы видим, что даже такой человек, как Елисей, умирает от смерти. Не все уходят, как Моисей и Илья, живым куда-то на небо, или как Енох. А бывают и такие пророки, как Елисей, который столько трудился, и в то же время он умер от болезни. И у нас с вами будет причина смерти. Смерть найдет причину, и, очевидно, будет болезнь какая-то или старческая слабость. Это 9 различных видов из Слова Божьего причины заболеваний, а их бывает еще больше. И мы видим, что только одна из них – это грех, а остальные все – другие причины. Поэтому, если кто-то заболеет, не надо себя или других попрекать, что вот ты живешь в грехе, Бог тебя наказал. Я знаю таких людей, и вокруг нас такие бегают. Как кто заболел, вот ему каяться надо, он грешит. Да сам ты в грехах живешь, и Слово Божие не знаешь. Не надо говорить, когда человек не знает. Тут разобраться надо, какая причина. Может быть грех, а может быть и совершенно другая причина. Поэтому не будем слушать на тех людей, которые внушают нам лжеучения по поводу болезни, а будем просить Господа Бога, если заболеем, «Господи, укажи мне, какая причина этой болезни, и помоги мне правильно поступать». Следующий вопрос – как обходиться с болезнями, когда мы заболеем сами? Когда кто-то будет из членов нашей семьи болен или из членов церкви, они просят совета, как нам поступать тогда? Во-первых, молиться об исцелении. Молиться об исцелении самому. Господи, ты можешь меня исцелить. Я могу и попросить других людей и в церкви, Господи, я болен. Помолитесь за меня или передать через брата, сестру, скажите церкви, чтобы за меня помолились. Слово Божие нас учит этому. Иаков, 5 глава, 13 стих. «Злостораждет ли кто из вас, пусть молится». Немецкий перевод говорит «страдает ли кто из вас, пусть молится». Болезнь относится к страданиям. И вот если кто-то страдает, пожалуйста, может сам молиться. Господь может исцелить в любом случае. Исход, 15 глава, 26 стих. «Ибо я, Господь, исцелитель твой», говорит Бог израильскому народу. А его Бог и наш Бог. Наш Бог исцелитель и может исцелить в любом случае, но он не всегда это делает и не всегда будет это делать. Не всякая молитва поможет. И не всякий человек исцелится. Если это болезнь к смерти, пусть весь мир молится, человек умрет. Потому что день смерти и причину смерти устанавливает Бог. Иначе бы люди властвовали над Богом и повелевали ему, вот с этим человеком надо тебе так и так поступать. А это не бывает. Бог суверен, то есть он делает, как он хочет сам. Поэтому не надо тогда падать духами, говорить, у людей нету веры, или у тебя нету, у меня нету веры, поэтому человек не исцеляется. Это неправильно. Второе, если исцеление не придет через молитву, мы можем обратиться к врачам. Это право любого человека и право верующего. Павел тоже держал возле себя врача. Колоссянам 4 глава, 14 стих. Там мы читаем слова: «Приветствую вас, Лука, врач возлюбленный». Для чего Лука был у апостола Павла? Был ли он его только секретарем? Или он сопровождал его просто как брат и друг? Или Павел нуждался, может быть, где-то и в его помощи? Это послание пишется из тюрьмы в Риме, когда он 2 года находился сперва в Кесарии, потом 2 года находился в Риме. Эти 4 года заключения Лука постоянно был с ним. И Павел не пишет: «Приветствует вас Лука, брат возлюбленный», но он пишет: «Врач возлюбленный». То есть не было стыдно Павлу иметь возле себя врача, хоть мы не знаем, с каким намерением он его держал у себя. И вот нам позволено идти к врачам, это не стыдно, и не надо слушать тех, которые говорят: врачу нельзя идти и лекарства принимать нельзя, это неверие, это неправда. Дальше, но надо помнить, что не в первую очередь надо бежать к врачам, а надо сперва обратиться к Богу. 2 Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. «И сделался Аза, то есть царь иудейский, болен, но он и в болезни своей взыскал не Господа, а врачей». Он во время жизни своей оставил Бога, он хорошо начал, плохо кончил. Потом Бог его наказал болезнью, и он к Богу не стал обращаться, а к врачам. И это Господь ему вменяет вину. Так что он до врачей пошел, это не грех, но он к Богу не обратился. Мы можем, должны обратиться к Господу Богу, а потом идти к врачам. И молиться, чтобы Господь и руки врачей благословил, когда они будут нас обслуживать. Если же это потом тоже не поможет. Есть третья возможность – обратиться к служителям церкви. Послание Иакова, 5 глава, 14 по 16 стихи. «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господнее. И молитва веры исцелит больного, и восстановит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Служители церкви такие же верующие, как все другие, но им Господь возлагает обязанность молиться над своими больными членами. И человека больного эта вера должна быть, что это обязательно поможет. Как-то мы с женой в одно воскресенье вечером после служения решили посетить одну семью, которая немножко дальше жила. Мы поехали на машине туда, и сестра говорит, больная, мать этих наших братьев и сестер, говорит: «Как хорошо, что ты приехал. Я молилась, чтобы ты приехал». «А почему?» «Я больная, в собрание не могла уже несколько раз быть. И я имею веру, если ты теперь помолишься за меня, я тут же исцелюсь». Я очень удивился ее вере, и мы вместе помолились, она встала с постели, и она была здоровая. Да будет тебе по вере твоей. Бывают такие случаи в жизни, когда Господь по вере исцеляет, как мы вот читали некоторые примеры из Слова Божьего. Как-то к нам приехали совершенно чужие люди, мы их никогда не видали. И они говорят, это было еще в России, они приехали издалека. «У нас верующая сестра», говорит этот мужчина, «и она сказала, чтобы мы обратились к тебе. Она дала нам твой адрес. У нас больной ребенок, и мы не знаем, как быть. Моя жена католичка, я лютеранин, но сами они ни в кого не верили, можно было сказать. Что нам делать? Вот мы привезли ребенка, и мы не знаем, как теперь быть. Что делают верующие в таком случае?» Я его взял на руки и от сердца помолился Господу Богу. И Бог исцелил этого ребенка. Он ему теперь где-то 25 лет уже, он вырос, окреп, большой мужчина. И мы часто имеем общение с этими людьми. людьми. Они так и не обратились к Господу Богу. Но у них была такая вера, хоть они никогда нас не видали, что вот мы приедем, ребенка привезем, и это поможет. И Господь чудно исцелил. Хоть в многих случаях Господь и не исцелял, а здесь Он помог. Была у нас старая сестра, у которой была сильная экзема на руках и ногах. Кожа вся сошлась, ее конечности, и она постоянно чесала, и, значит, она падала, эти чешуя с нее падала. Пробовали все мази и бальзамы, которые только бывали в России. Ничего не помогло долгие годы. И вот один брат говорит мне: поехали, сделаем молитву с помазанием над ней. А я никогда этого не видал, не участвовал. Я говорю: а какой же елей мы возьмем? Он говорит: ну, нету оливкового масла, мы возьмем подсолнечное масло. Ну, я как-то в душе усомнился, ну, что это поможет? Мы приехали на машине к сестре, прочитали Слово Божие, и потом помолились, и взяли вот это подсолнечное масло и помазали ей руки и ноги. Возложили на нее руки, помолившись, а рядом сидит ее 18-летняя внучка. Она была комсомолкой. Она спрашивает: а чем вы бабушке руки и ноги мажете? Мы говорим: подсолнечным маслом. И она рассмеялась. Так говорит: вы думаете, что это поможет? Все мази, которые мы только знали, любые бальзамы мы попробовали, и ничего не помогло. И вы думаете, подсолнечное масло поможет? Ну, мы сказали: нет, масло не поможет. Молитва веры поможет. И бабушка исцелилась. Через неделю проказы этой, так называемой, потому что, ну, сырое мясо было, сырая плоть была на руках и ногах. Все это зажило, кожей покрылось. И так она до смерти больше не страдала этой болезнью. Бог делает иногда чудеса. У нас один брат в церкви, местный он. У него появился рак. Между легкими и, значит, с позвоночником, там, где нервы у ребер выходят. И вот в таком месте, где очень тяжело сделать операцию. Ножом нельзя, может, только лучом лазера. И вот он уже не мог ходить, ноги почти полностью были парализованы. И предстояла очень тяжелая операция. И профессор никакой гарантии не давал, что он будет исцелен. Он лежал в Майнце, в онкологическом институте, и он попросил профессора, говорит: есть в Библии такое место в послании Иакова, чтобы призвать пресвитеров церкви, чтобы они помолились надо мною, помазавши меня елеем. Вы разрешите это здесь, в больнице, сделать? Профессор говорит: я такого никогда не слыхал, я Библию не читал, но если вы это желаете, пожалуйста, зовите своих пресвитеров, сделаем термин, мы других больных уберем из палаты, чтобы вы остались одни, чтобы они вам не мешали, и вы, ну, их как-то, им не надоедали. И вот мы совершили молитву, и его сын приехал за нами, отвез нас в Майнц, в больницу. Мы привезли оливковое масло с собой и совершили над ним молитву с помазанием елеем. А потом сделали ему операцию. Прошло лет 12-13, он полностью от этой болезни исцелился сразу. Помогла операция или помогло помазание? Врачи не имели, значит, гарантии, что оно поможет. Но Господь чудно помог ему. Он брат и теперь трудится в церкви. Так мы знаем ряд таких членов, через случаев, когда Господь исцелял по молитве служителей, или когда Он исцелял, и когда совершалось помазание. Но знаем мы и ряд случаев, когда это помазание и молитва с возложением рук не дало исцеления. Если эта болезнь к смерти, оно не поможет. А если эта болезнь не к смерти, оно может помочь. А если это жалоба плоти, оно тоже не поможет, эта молитва. А если это наказание за грех, а грех еще не исповедан, эта молитва не поможет. Тут написано: признавайте друг друга в проступках ваших. То есть это делается в основном тогда, когда болезнь как наказание за грех, и при исповедании сперва исповедуется грех, потом совершается молитва, и эти грехи прощаются. Но Нам ни в коем случае, будучи больным, нельзя обращаться к бабкам. Это служители сатаны. Нам не надо обращаться к различным целителям, на эти богослужения идти, когда они нас приглашают, вот тут будем исцелять. Я знаю ряд людей, которые почти одержимыми потом стали. Никогда не надо это делать. Нам не надо идти к различным целителям альтернативной медицины. Есть, значит, медицина научная, к врачам мы можем идти, а альтернативную медицину ни в коем случае нам туда не надо идти. Не надо стремиться к здоровью любой ценой. Часто старые люди говорят, здоровье – это самое важное. Неправда. Вечная жизнь важнее здоровья. И можно получить на короткое время здоровье через нечистую силу и душу свою погубить. Поэтому ни в коем случае не надо любой ценой стараться приобрести себе здоровье или идти к цыганам, или к другим цыганкам, или к другим, значит, таким людям. Второе послание к Фессалоникийцам, 2 глава, 9 стих. Здесь Павел говорит, что в последнее время будут чудеса и знамения ложные, которые будут делать сатана или потом антихрист. Тут написано, чтобы мы избегали того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными. Люди могут исцеляться. И эти исцелители, они исцеляют людей, и бабки исцеляют людей. Но что с душой потом? Ведь такие люди не получают, им очень тяжело покаяться, а многие не могут потом покаяться, потому что на них лежит бремя, проклятие на них лежит. Они заклятые люди. Поэтому нам, верующим, самим делать не надо, и других надо предупреждать, не делать это. Последнее наше... Тема или мысль, как же жить с неизлечимой болезнью? Человеку скажут, у тебя рак или у тебя что-то другое, как себя потом вести? Мы уже рассмотрели вместе, что болезни бывают по различным причинам. И одной из этих причин является болезнь к смерти. Бог определяет, когда кто должен умереть, и Он определяет причину смерти каждого человека через аварию или из-за какой-то болезни или по старости. Иов говорит в 3 главе, в 25 стихе, «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то пришло ко мне». Проказа в то время была очень страшной болезнью. И вот такой лютой проказой Господь допустил сатане поразить Иова. Говорит, этого я так боялся. Сегодня люди боятся рака, боятся инфаркта или боятся, значит, паралича. И мы старые часто думаем, что же будет со мной, если будет у меня паралич или рак, если придется лежать долгие годы или если будет старческое что-то, что будет с нами, кто за нами будет ухаживать потом, особенно когда дети где-то далеки или когда близкого у человека нету, что будет потом. Иов говорит в 16 главе, в 22 стихе, «Ибо летам по им подходит конец, и я ухожу в путь невозвратный». Все мы рассчитываем на то, что рано или поздно мы умрем. Кто-то сказал, мы все стоим в невидимой очереди за смертью, и никто не знает, кто за кем. Но когда врач скажет, у тебя рак, или у тебя то и то, ты долго уже не сможешь жить, тогда начинается долина смертной тени, о которой говорит псалмопевец Давид в 22-м псалме. Это время, когда человек должен научиться смотреть медленной смерти в глаза. Когда смерть придет моментально или быстро, может, пару дней, недель, тогда человек не так много сталкивается с этой мыслью, но когда она тянется месяцами, а иногда даже годы тянется, человек должен привыкнуть с этой мыслью жить и этой медленной смерти, которая каждый день чуть-чуть ближе подходит, смотреть в глаза. Верующие тоже имеют свои негативные значит, чувства. Иов жалуется на свои страдания. Его друзья хотят заставить его молчать, а он все равно жалуется. И сытый голодному не товарищ. Они не могут почувствовать, посочувствовать ему. Поэтому ты не прав, да ты не прав. А Иов все ропщит и ропщит. А под конец Бог этого Иова лучше понял, чем его друзей. И друзья его не поняли Бога, а Иов лучше понял. И Бог говорит, если Иов за вас помолится, я вам прощу. Хоть Иов в своем дошел до безумия и говорит, я праведнее Бога. Ну, в страданиях человек поступает иногда необдуманно. Один человек, сделал аварию, собаку одну прижал крепко, поранил ее. И он хочет этой собаке помочь, она его кусать стала. Потому что ей больно, она обозлобленная. Так мы, люди, иногда тоже делаем. Нам больно, кто-то хочет нам помочь, а мы потом хватаем его, мы критикуем его. Так что у нас, у верующих, тоже бывают негативные чувства. Они были у псалмопевца Давида. В псалмах он много об этом говорил, и мы его не осуждаем. У него то он радостный, то он печальный был. Так и у нас на душе бывает иногда. И различные чувства, они бывают, и особенно тогда, когда человек неизлечимо больной. И как себя тогда вести? Я знал одного брата, ему было 34 или 37 лет. Он заболел, у него были свои рабочие. И вот он пошел к врачу, сделали обследование. Врач ему говорит, у вас рак. Да, хорошо. Вы меня поняли, говорит врач, у вас рак. Да, я вас понял. Слушайте, у вас рак, и вы долго не сможете больше жить. Ну, ежели вы меня не поняли. Да я вас хорошо понял, спокойно отвечает брат. А что вы такой спокойный? Да я верующий, и моя судьба в руке Бога. Врач рассчитывал, что он должен теперь в истерику войти или упасть в обморок. Он спокойно говорит врачу, я верующий. И он распустил всех своих людей, уволил всех, закрыл свою фирму, и через полтора месяца его похоронили. Спокойно он ушел в вечность. Я, говорит, верующий, я знаю это. Помню, наша сестра Эмма здесь по соседству, когда ей сказали, что у тебя рак, и ей предложили облучение или операцию, она говорит, нет, я прожила около 80 лет, я дитё Божье, у меня нету мужа, нету детей, никто за меня плакать не будет, и я готова к переселению вечности. И так она до конца оставалась твердой верой, с упованием, что я ухожу к Богу. И под конец врач сказал, очевидно, ваше решение было правильным, а то, если бы мы что-то предприняли, вы бы так долго не прожили. Как хорошо, когда человек это может спокойно принять. Когда мне делали операцию, вместе со мной лежал другой человек, у него тоже был рак. И он говорит, когда врач мне сказал, что у меня рак, я, говорит, вышел, и я долго не мог уехать на моей машине. Я думал, ну что теперь, разогнать машину и удариться в дерево? Я хотел покончить жизнь самоубийством. А потом я сказал врачу, какой вы плохой человек, говорит он. Вы так человеку бросили это в глаза и сами в лицо, и сами ушли. Так не делают. А кое-кто кончает жизнь самоубийством. Я знал и такого человека. Ему сказали рак. И он написал письмо, что я с раком жить не намерен, смерть придет все равно. Зачем мучить себя и вас? И он письмо это написал и покончил жизнь самоубийством. Люди по-разному реагируют. А мы же с вами дети Божьи. Как мы должны реагировать тогда, когда это может постигнуть нас? И когда постигнет мужа или жену, отца или мать, сына или дочку, когда кого-то нам, может, придется за кем-то ухаживать, кто имеет неисцелимую болезнь. Поэтому важно не только старым это знать, и молодым надо знать, как себе потом вести. И здесь в основном у этих тяжело больных, которые уходят потихоньку в вечность, пять фаз. Первая фаза этого тяжело больного, он отрицает свою болезнь. Он не верит этому. Да нет, да это неправда. Да это сон, да это неправильный анализ показал. Да я же себя чувствую неплохо. Да невозможно, чтобы у меня неисцелимая болезнь. И человек этого вообще этому не верит. И больной в это время нуждается в утешении и в напоминании о верности Господа Бога. Псалмопевец Давид говорит в 35-м псалме, 8 стихе, «Как драгоценна милость Твоя Божья! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покорны». Если Господь с нами, то Он поможет в любых обстоятельствах жизни. Если Бог так усмотрел, ну, значит, Он и поможет дальше. Или Еврея, 13 глава, 8 стих. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Живой я или умру я, все равно будем мы вместе со Христом. Человеку нужно в это время утешение, чтобы он не падал духом и не делал что-то необдуманное». Затем начинается вторая фаза. Человек начинает торговать с Богом. Он убедился в том, что болезнь действительно есть. Он чувствует это. И он говорит: «Господи, если ты меня исцелишь, то я тебе обещаю сделать то и то и то-то». Он начинает, как спекулянт, торговаться с Богом. Мы, люди, не можем заработать, заслужить свое спасение. Это совершил Иисус Христос. Мы, люди, не можем заслужить свое исцеление. Исцеляет и убивает Бог. Он определяет время жизни каждого человека и причину и время его смерти. А тот, кто с Богом начинает торговать, он берет дело в свои руки и приказывает Богу. Вот ты меня сделай здоровым, а потом я тебе то и то буду делать. На это Бог никогда не идет. Бог не спекулянт, и Бог выше нас. Мы глина, а он горчечник. Как было бы, если бы глина приказывала горчечнику: ты вот то и то из меня сделай. Нам неприятно, когда дети, внуки иногда с нами так говорят, и они повелевают, что делать. А теперь глина будет горчечнику говорить: вот ты меня исцели, и тогда я тебе буду служить. Бог на это никогда не идет. Последнее слово при любых исцелениях в руках у Бога, а не у нас. Если бы это помогало, то люди, больные люди, все бы обращались к Богу, все бы давали обещания, и люди бы не умирали, люди бы всегда жили, и Бог на это не идет. Вторая Коринфянам, 12 глава, 9 стих. «Довольно для тебя благодати моей», говорит Господь Павлу из-за его болезни. И больной нуждается в напоминаниях о любви Божьей. «Любящим Бога все содействует ко благу, и моя болезнь». Все, значит, и болезнь. Это Бог так хочет. Это не без его, не его ведома получилось. Или Иеремия, 29 глава, 11 стих. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Бог имеет всегда хорошие намерения с нами. И Он знает, когда забрать нас на небо. И там не будет хуже, чем здесь на земле, старым людям. Особенно больным и уже престарелым, которые потеряли многие способности. И в это время человек нуждается в утешении. Ведь Бог не делает ошибок. Раз Бог так хочет, ну тогда ты смиряйся с этим. И уповай на Бога, и Господь тебе поможет. Потом человек больной переходит в третью фазу. Он начинает злиться на свое положение. Болезнь в наличии, а Бог не идет на мои условия. И он никогда не пойдет на это. И тогда почему я? Вот почему не он? Вот он еще старше, а он здоровый, а я молодой. Вот у того меньше детей, у меня больше, почему я? Вот, а кто будет за мою семью, да, за мою семью отвечать? Человек различные упреки ставит Богу. И человек недоволен на свое положение. Вот почему я? И он начинает злиться. Злиться на свое положение. Но злоба приходит сама по себе. Не надо человека тогда упрекать. Вот ты, зачем ты злишься? Сытый голодному не товарищ. Кто знает, как мы будем реагировать на его месте. Попрекать тогда не надо. И эту злобу он должен высказать. Если оно засядет у него, это душевные силы стоят. Он душевно будет болеть. Пусть высказывает, как вот пена, которая выходит, когда что-то варят, кипит, нечистое все поднимается вверх, его убирают потом. Это все должно выкипеть у него, что у него на душе. Не надо его осуждать за это, и не надо злословить, нет. Любой ропот, любая злоба в первую очередь или в конце концов против Бога. Бог виноват, что Он меня вот в такое положение поставил. И я недовольный на свою судьбу, я недоволен на Господа Бога. И тут говорит нам Ветхий и Новый Завет, гневаясь, не согрешайте. Бог не является нашим врагом. Он всегда за нас в любых условиях и обстоятельствах жизни. Больному это нужно сказать. Павел пишет, что... Нет, псалмопевец говорит в 120-м псалме во 2-м стихе: «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Псалом 3, стих 9, Давид говорит: «От Господа спасение народа твоего». Твое благословение да будет над нами. То есть человеку надо снова и снова показывать к Богу. Бог так хотел. Это твоя судьба. У меня будет своя, у тебя твоя судьба. Поэтому не надо роптать и огорчаться на Бога. А потом переходит он в четвертую фазу. Это почти всегда депрессия. Болезнь прогрессирует, Бог на мои условия не идет, ну, успокаивается человек, все бесполезно, и он падает духом. Человек становится замкнутым, тихим, он часто плачет, особенно и по ночам, не может спать, и не надо тогда укорять его. Он знает, что ему скоро надо уйти из этой жизни, и все, что ему было близко и дорого, останется тут. Хорошо, если без него могут обойтись, а если он еще нужен семье, и он все это сознает, а себе он помочь не может, и другие ему уже не могут помочь. Поэтому эти тяжелые душевные переживания часто кончаются депрессиями, и он нуждается в это время в утешении от посетителей и от душепопечителей, от братьев-служителей. Надо напоминать, как 22-й псалом, 138-й псалом, что Господь в любых обстоятельствах может помочь. Павел говорит в Римлянам, 8 глава, 31 стих: «Если Бог за нас, кто против нас? Ну и во время депрессии Бог будет с нами». Римлянам 8, 38. «Ничто не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем». Ничто. И депрессии, и болезни нет. Утешать надо человека. Один молодой служитель не мог больше трудиться, он заболел. И один брат говорит: «А я считаю, что Господь несправедливо с тобой поступает. Ты еще молодой, ты мог бы еще потрудиться. Почему Господь тебе послал эту болезнь?» И этот брат говорит: «Отец не обязан маленьким детям давать отчета в том, почему он так или так поступает. Детям достаточно знать, что отец их любит их, и он делает так, чтобы было лучше детям». Говорит: «А я дитё Божье, и Бог не обязан мне отчитываться, почему он со мной так поступает. Мне достаточно знать, что Бог меня любит, а что он со мной будет делать, это его дело, а мне не надо роптать». А часто ведь мы старые ропчим. А почему? А как будет дальше? Да что? Да из-за чего? Да чем я согрешил перед Богом? Так мы говорим. Это показывает недовольство, неверие, недоверие к Богу. И когда вот эта четвертая фаза проходит, тогда пятая, последняя фаза. Болезнь принята. Человек попрыгал, понервничал, и под конец он видит, это все бесполезно. Болезнь дальше и дальше подводит меня к смерти. И человек принимает эту болезнь. Это значит, он смирился со своим положением. Ничего я уже больше предпринимать не могу. Но это не значит, что человек счастливый. Нет, он просто мирится с этим положением. И оно дает мир в душе, оно дает разгрузку. Человек начинает очищаться, где еще что. Он испытывает свою жизнь, налаживает все, чтобы ему чистым, подготовленным уйти в вечность. Давид говорит в 30-м псалме, в 16-м стихе: «В твоей руке дни мои». И человек знает, что Бог определил, сколько дней еще прожить, или недель, и месяцев, и он готовится к встрече с Господом. Он рассчитывает на то, что там, на небесах, будет лучше, и там болезни, и печали, и слез, и страданий больше не будет. «Судьба человека от Господа», говорит Соломон, и человек с этим смиряется. Но это не значит, что он капитулирует перед болезнью. Больным людям надо бороться против болезни. Это намного лучше, и это не значит, что он потерял, перестал бороться. Нет, он просто смирился со своим положением. Его чувства часто еще меняются, но в общем он готовится к переселению. Одному больному как-то его спросили: «Ты не боишься смерти?» Он говорит: «Нет». «Иногда да, но, говорит, я стою на скале, и когда я трясусь из-за страха перед смертью, то скала, на которой я стою, она не трясется подо мною, и я успокаиваюсь». И один больной сказал: «Если я еще дальше буду жить, Христос будет у меня, со мной. А если я умру, я буду у Христа, мы все равно будем вместе». И вот тут как раз сытый голодному не товарищ. Здоровые люди не могут его понять. Часто больной уходит спокойно из жизни, остается муж или жена, остаются дети. Он говорит: «Я все передал Богу». А мы стоим и думаем: ну как он такой беспечный? Что же, как он думает, как будет дальше с живыми? Он все передал Богу. Именно этот процесс болезни послужил тому, чтобы он его приготовить, чтобы он все оставил, и теперь он взор свой направляет к небесам, потому что он ничего не может больше сделать. И это как раз Бог для этого дает и эту болезнь, чтобы человек потихоньку отвык от всего, отрекся и приготовился для перехода в вечность. Как мы можем помочь такому больному? Во-первых, в молитве. За таких людей надо молиться, особенно в первых фазах, когда они еще не могут смириться со своей болезнью. Им нужна молитвенная поддержка. Во-вторых, мы можем посетить больного, но посещения могут быть в тягость. Они должны быть короткие. Не надо говорить о всех сплетнях и о всех новостях. Ему оно не нужно. Он не интересуется всем этим. У него другие мысли. 10-15 минут, не больше, а не сидеть часами или целыми группами приходить. Можно спеть 2-3 человека, но не брать кучу детей с собой и долго сидеть. Больному тяжело, надо войти в его положение. И такие посещения будут в тягость только. И их не должно быть слишком много, слишком часто. Надо у родственников спрашивать, можно посетить? А иногда родственники скажут: нет, посещения мы не желаем, потому что бывают и различные проблемы там. Или когда старый больной, у него уже память забрала, человек говорит то, чего нету. Он говорит неправду, он говорит нехорошие вещи на детей, на родственников, разума у него нету. А эти посетители дальше несут эти вещи и сплетничают против тех, которых за ним ухаживают. Это ни в коем случае не надо делать. Если о нас будут делать, нам тоже больно. Поэтому, посещая больных, надо мудро себя вести, и мусор оттуда не надо выносить через порог, а надо посещать больного, помолиться с ним. Или можно практически помочь семье, когда они день и ночь ухаживают за больными, может, когда-то подменить кого-то, или попросить, может, закупить для тебя что-то, может, обед тебе сварить, или спечь тебе что-то, или, может, машину надо подремонтировать, или где-то, может, в квартире что-то убрать. Мы можем физически тоже помочь такой семье, у которой тяжело больной лежит долгое время. Павел пишет Галатам: «Носите бремена друг друга». А Христос говорит: «Я был болен, и вы посетили меня». Он говорит дальше: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньше, то сделали мне». То, что мы делаем для больных, особенно для тяжело больных и их родственников, это мы делаем Иисусу Христу. И Он учил: как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Может, и мы заболеем. Тогда и нам нужна будет эта душевная, эта моральная и эта физическая помощь со стороны. Мы теперь вместе будем Господа Бога благодарить за то, что в Библии написано много о болезнях. Раз это лучшая пора жизни, и раз в старости оно посещает почти всех людей, и они обычно причиной нашей смерти, то будем молиться, чтобы Господь помог нам правильно нести те бремена старости, которые мы уже имеем. И надо рассчитывать на то, что придут еще. Лучшее время наше прошло. Будут тяжелые времена, и придет когда-то причина нашей смерти. И через какую болезнь или через какую причину Господь отзовет нас к вечности, это Он будет решать, не мы. Но мы будем просить у Него силы, чтобы нам с нашими болезнями и с болезнями наших родственников и близких родных правильно по Слову Божьему поступать. Аминь.